Капот «Жигуленка» ткнулся в железные ворота, требуя пропуска, но они оставались запертыми. «Джерри! Джерри!» — бубнил Барановский в мертвый ключ-переговорник, но Джерри отвечать не хотел. Ворота открыла столетняя бабка, очень похожая на бабу-ягу. «Где эти идиоты?» «Жора, это нескромно! Молодые люди пошли в баню! Я очень хорошо натопила им баню! Жора, вы не находите, что я сегодня неважно выгляжу?» «Соня, вы выглядите великолепно!» «Благодарю вас! А кто этот человек?» «Соня, это враг Вартана! Его нужно изолировать от общества!» «А ведь собака! Лайла!» — мелькнула у меня в голове. Медленно, медленно ко мне возвращалось сознание, словно Прометей в скале. Я был накрепко прикован к бетонному быку, с той лишь разницей, что не видел ни синего неба, ни подлетающего орла-мучителя. Вообще ничего не видел, потому что моя разбитая морда плотно к нему прижималась. Руки, обнявшие быка в натяг, смыкали наручники. «Где я?» «Спокойно, Гончаров, без паники. Давай вспоминать, если сможешь. То, что били, это однозначно. Если печень мою не клевали, то колотили по ней от души. То же касается почек и Ленкиной драгоценности. Так, помнится, били трое, почему-то в черных масках. Но зачем им маски? Меня ведь обещали убить, а в таких случаях маски не требуются. Покойники редко встают из могил, чтобы опознать своих палачей. Кто же обещал меня убить? Кому последнему я досадил? Господи, ну конечно же, Унжакову Барановскому, грабителю, убийце и каннибалу. Да, Гончаров Константин Иванович, влип ты на сей раз основательно, и кажется, в последний раз. Говорила Ленка, не суй нос куда не следует. Так ведь нет, не слушал. Они с ней могут что-нибудь сотворить. Теперь я ясно вспомнил произошедшее. Двух пьяных военных музыкантов, через чьи двери сбежал из засвеченной квартиры Оганяна. Стоящую у подъезда «Волгу» белого цвета с номером 2146, дежуривших у вартановских дверей дуболомов, и одолженную мною капитанскую шинель. Вспомнил, наконец, мой катафалк, гребаную шестерку, за рулем которой дремал добропорядочный джентльмен, Георгий Иванович Унжаков, главарь всей банды, которого я безуспешно разыскивал. Вспомнил, как уличной девкой прыгнул к нему на переднее сиденье. Потом были нервно-паралитический газ, выбитое лобовое стекло и, наконец, железные ворота его дачки, в подвале которой, вероятно, и нахожусь. Было что-то еще, очень важное. Что? Голова трещала нестерпимо. Лучше не думать. Но тогда ребра, позвоночники, поясница врывались в сознание болью. Спасибо, молчали руки и ноги, наглухо парализованы тугими перетяжками. Я их просто не чувствовал. Ну что же то главное, чего я не могу вспомнить? Так, мы подъехали к воротам, и этот ублюдок хотел их открыть с помощью пароля. Какого? Кажется, бубнила какой-то бабе. Женя? Нет, то ли Дженни, то ли Джерри. Точно. Ворота никак не открывались, пока, наконец, не появилась эта баба-яга. Ну да, и он назвал ее Соней. Нет, Соной. Она, вероятно, и есть вартановская мамаша. Но дело не в этом. Что-то главное опять пропускаю. С еще большей яростью голову рванула боль. Я почти отключился. Из бежево-красного тумана подсознания во мне и на меня надвигалась громадная медвежья голова с умными человечьими глазами. Они пристально глядели на меня, а потом медведь, приблизившись вплотную, вынес вердикт. «Соня, это враг Вартана, его нужно изолировать от общества!» Он вдруг ощерился, замотал огромной своей башкой с неимоверно большими ушами и бурлами, лизнул меня липкой лопатой сенбернаровского языка и скорбно спросил, «Собака лаяла или нет?» Вздрогнув, я открыл правый здоровый глаз. Вот оно, пришло. Вспомнилось то, что мучило, ускользая. Конечно. Почему я не спросил Вартана, как вела себя собака. Эта мысль появилась, когда мы ехали сюда, и повторно, уже по приезде. Но дать ей дальнейшее развитие я не мог, поскольку в этот самый момент получил сильнейший удар по затылку. Очевидно, кто-то из тех мальчиков, парящихся в бане, закончив процедуру омовения, решил перейти к физической разминке. Потом притащили в подвал, и я простился с жизнью, но, как оказалось, преждевременно. Если меня оставили в живых, то надо думать, на то есть основания. Какие же? Первый и самый реальный вариант. Меня будут пытать, надеясь получить хотя бы скудные сведения об алмазе. К сожалению, я таковыми не располагаю. И второй. Попробуют заставить меня работать на себя. Мне он нравится больше, если и без трупов, конечно. Спиной я почувствовал, что открылась дверь. Кто-то и о чем-то меня спросил. Но, к сожалению, ответить не было возможности, потому что моя рожа была прибинтована к столбу вместе с ушами. На всякий случай замычал. «Ну вот, Иваныч, я ж говорил, живой, а ты икру мечешь!» Подходя ближе, успокаивал кого-то приблотненно-педористический голосок. «Его же гриб товарил! Он в этом деле профи! Знает, когда надо остановиться! В органах-то подучили! Вот если б я его массировал, тут летальный исход был бы вполне возможен!» Мысленно я поблагодарил родные органы и их методы обучения. «Помнишь, Иваныч, как я неаккуратно того козла замочил? Ты мне еще понавтыкал?» «Заткнись, отвяжи его и тащи в баню. Там нальешь 150 и хорошенько пропаришь. В общем, приведешь его в божеский вид. Потом ко мне в кабинет. И смотри мне, парень, без глупостей. Хоть пальцем тронешь. Коля, ты меня знаешь». «Понял, шеф, все будет окей», — засуетился Коля, уже освобождая меня от интимной близости бетона. «Я буду у себя», — сообщил Ужаков-Барановский, уходя. «Если что-то непредвиденное, позвонишь. Может, кого-то еще прислать?» «Да брось ты, Иваныч, ничто я с такой легавой моськой сам не справлюсь. Ну, бог в помощь». Отвязанный, я тут же повалился на приятно холодный пол. Руки и ноги не слушались. Лежа на спине, наконец рассмотрел писклявого Колю, обладателя бабьего голоса и мокрушника-любителя. Им оказался здоровенный буйвол, напрочь лишенный волосяного покрова и, вероятно, мозгов. «Ну че, мой маленький, очухался? Сейчас в баньку пойдем, попаримся как следует, потом душ холодный и опять в парную. Я тебе массажик сделаю, к вечеру огурчиком будешь». «Не надо!» — едва ворочая языком, агрессивно воспротивился я. «Чего не надо, мой сладенький?» «Массажиков твоих гребаных». «Это ты зря! Помять грешные телеса! Я мастер-профессионал!» «Уже слышал только что!» «А-а-а!» Довольный и польщенный пискнул буйвол. «Да дело другое! И массаж другой! Но ты человек пока нужный, и обхождение с тобой будет соответственное, как в пятизвездочном отеле! Пойдем, что ли?» «Болван!» — осмелел я, пируя во время чумы. «Ты что, не видишь, ноги никак не могут отойти? Перетянули всего, как колбасу!» «А, это я тебя приторачивал! Ты, мой маленький, на ножках не держался, падал все время! Вот и пришлось тебя связать покрепче с бетонной опорой, для устойчивости! Ну ладно, пойдем!» Толком я так и не понял, когда и как он закинул меня к себе на шею. В этом положении и выволок на свет, словно барана. С одной стороны ноги болтались вместе с задницей, с другой — руки с головой, а точнее со второй задницей. И донес до предбанника или зала для торжественных встреч и презентаций. Во всяком случае, именно таким это помещение казалось. Здесь буйвол осторожно положил меня на резной дубовый диван. «Ну что, мой хороший, раздеть тебя!» «Пошел вон!» «Ну, зачем так грубо? Мы ведь интеллигенты!» «Не люблю педерастов, у меня на них аллергия!» «Надоело!» Грязно и неинтеллигентно выматерился буйвол. «Ну за что мне такое наказание? С 8 класса иначе как педерастом не зовут! И все из-за голоса! Незнакомые бабы брезгливо отворачиваются! Мне хоть ревом реви! Больно до них я охочий. Приходится все со старыми подругами трахаться. А это утомительно и неэтично. Пропадает чарующая загадочность прекрасного. На той неделе. Снял одну в кабаке. Ничего так, тёлка. Думал, путанка путевая. А оказалась лесбиянка хреновая. Привалили к ней на хату. А там подружка ее сидит. Ну, думаю, повезло. Двоих отрахаю. А они, прикинь, друг друга при мне вылизывать начали. Я хотел уйти. Они говорят, заплати сперва. Ну, я и заплатил им. Вот этим ремнем офицерским. Ты б слышал, как они верещали. Музыка. А тут два дуболома пастуха с нотами врываются и на меня. Плати и все. Я одного об стенку жопой шарахнул, другой сам удалился. Комедия. Ладно, раздевай. Убедил. Бережно, как младенца, он распеленал меня. Потом преподнес стакан водки, держа наготове удивительно аппетитный огурчик. Захрустев им, я уже сам поплелся в парную. Буйвол нещадно хлестал меня то дубовым, то березовым веником, обливал холодной водой, опять давал жару и снова окунал в бассейн. Вконец обессиленный, но неплохо отремонтированный, я уснул на том же дубовом резном диване, а мокрушник Коля продолжал интенсивно массировать мои конечности, рассказывая что-то смешное и страшное. Часа через три, посвежевший, хотя все еще хромающий, я под конвоем буйвола-банщика был доставлен в кабинет шефа. Ну зачем бандюге кабинет? Понятно, если аферист, президент фирмы, такое помещение ему необходимо. Но для чего оно грабителю, убийце и каннибалу? Чтобы сидеть и считать черепа съеденных или просто убитых людей. Для этого сгодятся старые дедовские счеты с костяшками. По крайней мере, будут соответствовать духу времени и роду занятий. Но Унжаков понаставил всяческих компьютеров, мониторов, даже факсом не погнушался. А квадратура кабинета? Да чтоб я так жил! У Иосифа Виссарионовича, кажется, было поскромнее. «Садись, кот, и жди!» — указал мне на вальяжное кресло буйвол. «Сигары, сигареты, можешь курить. Другого ничего не лапай. Руки повыдергиваю. Сейчас Томка принесет кофе и коньяк». Я раскурил самую большую и, наверное, самую дорогую сигару. Погружаясь в вонь ее своеобразной прелести, погрузился и в свои, далеко не прелестные думы. Чем все это кончится? Меня постараются купить, что равносильно моральному уничтожению, или просто убьют? Я понимал, лучше первое, но даже сам себе признаться в этом не мог. Коготок увязнет, всей птичке пропасть. Так что ли, учил сына отец Огонян? Если даже я смогу помочь Унжакову вернуть алмаз, этим дело не ограничится. Он потребует очередных услуг, явно неправедного характера. Дальше больше, вплоть до мокрых дел, а выбора уже не будет. Убийство я не терплю с пеленок, точнее с 5 лет, когда пьяный сосед зарезал свою жену и 2 детей. Наверное, это и послужило первым толчком к выбору моей будущей профессии. И вот теперь, очевидно, мне предложат поменять ее на диаметрально противоположную. Какая мерзость! Апокалипсис! И моим шефом будет не какой-нибудь полковник Криволапов, а людоед и вор в законе Унжаков Георгий Иванович. Приехали. Окричали, что мы стоим на краю пропасти. Если это так, то каково на ее дне? Поневоле будешь сожалеть о добром дедушке Брежневе. Интересно, выполнила ли Ленка мои наставления? Говорил ей, отстань от меня, найди нормального мужика. Так нет, любовь, любовь. Плоскозадая секретарша, наверное, Томка, бледная как поганка, притащила мини-поднос с графинчиком коньяку, стеклянной джезвой и блюдцем нарезанных лимонов. Господи, опять лимоны, везде лимоны, кругом лимоны. Достали. Убери это говно. Ткнул я пальцем в радужные солнечные кружки. Кажется, символ моих несчастий. Хорошо. Бледное личико дитя подземелья пошло бордовыми пятнами. У нас так не разговаривают. Заткнись, у вас еще хуже разговаривают. Я подмигнул ей левым затекшим глазом где твой недоделанный шеф?» «Люди в вашем положении обычно сидят молча и ждут». Наконец она взяла себя в руки. «Да, ждут своей судьбы, молча». Вот сучка, недооценил я ее. Но с другой стороны, с волками жить, по-волчьи выть. «Ты вот что, киска, замени мне коньяк на водку, а лимон на огурец. Кофе оставь, тогда я буду любить тебя вечно, как Зигфрид Кримчильду, как демон Тамару». «Так не надо, он ведь убил ее». «Какая разница, зато любовь». «Бедный легавый, должно быть у тебя собачья жизнь, если ты положил глаз на такое чучело, как я». «Ты себя явно недооцениваешь. В общем, тащи огурец и шефа». «А я здесь, тащить меня не надо». Откуда-то сзади выпал Сунжаков, щерясь добродушной волчьей улыбкой. «Что, глянулась тебе моя Тамарка, доченька моя приемная? Я не против, только вот Леночка бы твоя пошла на уступ». Кабинет поплыл перед моими глазами. Я резко дернулся в кресле и почти заорал. «Где она?» «Вот видишь, Тамарка, какие мы мужики! И там поесть не прочь, и здесь укусить не откажемся. Бледуны одним словом. Огурчик с водочкой ты поди, принеси. Разговор у нас будет задушевный. Водочка к этому делу располагает». Я посмотрел на него, и меня не покидало чувство, что где-то когда-то мы уже встречались. Пусть коротко, мимолетно, но встречались. «А вот сигару-то ты, ментенок, выбрал самую скверную. Не всегда большой хрен самый качественный. Где Елена, людоед?» «А-а-а!» Он с удовольствием вытянулся в кресле, улыбаясь ласково и гадко. «Ты вот что, шавка легавая, если я хоть раз еще услышу это слово, людоед или каннибал, то ни тебя, ни Елены в нашем беспокойном мире, и в частности на нашей голубой планете, больше не будет». Он опять улыбнулся. «Ляжку твоей бабы я захаваю лично. С тебя-то взять нечего. Сухой ты и испитый, старый козел. Но остальное сожрут мои свиньи. У меня большой свинарник.